Глава 427. Пробуждение предка зеленого древа. «Неважно, говорим ли мы о семейной любви или о чьем-то взрывном темпераменте», спокойно произнес молодой человек и улыбнулся. «Это все карма. Рано или поздно, после своего отсечения и уничтожения, все вернется в пустоту». С этими словами он взмахнул рукой. Казалось, время потекло в обратную сторону. Разрушенные южные небесные ворота теперь выглядели как новые. Разумеется, молодой человек понимал, что даже после восстановления ворот, их уничтожение повредило культивацию всех живых практиков клана Цзы, с которыми они были связаны. Эти потери восстановить будет уже не так легко. Истинная важность ворот заключалась в способности, дающей практикам из клана Цзы возможность использовать силу небес Цзы для осуществления прорывов культивации. Тем временем в западной пустыне, за пределами святой земли ворона-божества, сковывающая мир неподвижность исчезла. Из-за провала кармического отсечения членам пяти великих племен вновь вернулись воспоминания Мэнхао. Но они все равно не знали о неподвижности. Последнее, что они помнили, как Мэнхао внезапно умчался к сияющим золотым вратам. Гун племени ворона-разведчика со смехом покачал головой. «Грандмастеру Мэн должно быть не терпится! Ничего страшного. Мы встретимся с ним внутри». Его тело залила вспышка, и он полетел к сияющим вратам. За ним полетела жрица, главная старейшина, и остальные, включая чужеземного зверя в обличье человека. Здоровяк выглядел рассерженно и в то же время пристыженно. В данный момент им управлял попугай. Он вспомнил все, что произошло, и осознал горькую истину. В ярости он превратился во вспышку света и поспешил к золотому свету. Что до остальных племен, их не особо заботило, что Грандмастер Мэн вошел во врата первым, поэтому они ничего не сказали. Даже будь они на месте племени ворона-разведчика, то тоже бы ничего не стали делать. Все-таки Грандмастер Мэн обладал могуществом великого Драгонара. С таким человеком в любом племени будут обходиться как с самым дорогим гостем. Члены племени ворона-разведчика прошли через золотые врата и оказались в святой земле с семью вулканами. К этому моменту Мэнхао уже крепко связал Ци-19-го. Четыре деревянных меча без остановки подавляли его культивацию, делая невозможным восстановление. В страхе, что культивация старика может подняться слишком высоко, Мэнхао решил перестраховаться. Из бездонной сумки он достал большую коллекцию ядовитых пилюль собственного изготовления. Сила пилюль ужасала. Не говоря уже о возможных побочных эффектах от одновременного приема такого количества пилюль. Даже Мэнхао было бы трудно изгнать сразу так много яда. Без колебаний он затолкал их в рот Зе-19-му. Проглотив пригоршню ядовитых пилюль, глаза старика округлились. Его кожа приобрела фиолетовый оттенок, а по телу 7 раз пробежала дрожь. Каждый раз он немного усыхал, в конце концов даже от его ауры начало вонять ядом. В его позеленевших глазах застыл ужас. «Ты... проклятье! Сколько ядовитых пилюль ты мне скормил? Сколько?» Мэнхао холодно хмыкнул. «На сегодня твои муки подошли к концу. Как только яд полностью впитается в твое тело, я переплавлю еще». С этими словами Мэнхао взмахнул рукой и флаг о трех хвостах утащил старика в кровавую маску. Только сделав все возможное, чтобы старик не сбежал, Мэнхао мог вздохнуть спокойно. Иначе бы его постоянно тревожило, что Цзэ-19 со своей невероятной силой мог сбежать. «Когда он еще ослабеет, я смогу взять его кровь, чтобы сделать кровавого духа. К тому же из его души выйдет отличная душа молний. Как у патриарха клана Ли. А с помощью особых техник можно сделать из его тела марионетку. Каждая клеточка такого могучего эксперта – это сокровище. Все пустим в дело». Очень жаль, что у него не оказалось бездонной сумки. После продолжительных раздумий он пришел к выводу, что сумел выжать из этой критической ситуации максимум выгоды. Наконец он удовлетворенно кивнул. Цзэ-19-му повезло, что он не слышал, каким выводом пришел Мэнхао, иначе бы у него кровь пошла из глаз, а мысль о кончине от руки Шуйдун-Лю стала бы казаться уже не такой плохой. «В этот раз я действительно смог извлечь что-то хорошее из настигнувшего меня несчастья». Он посмотрел на сумку Инь-Янь, и его сердце от радости забилось быстрее. На пути сюда он воспользовался силой обездвиживания рыболовной лески, чтобы собрать большую коллекцию свирепых неодемонов. Некоторых из них ему было бы крайне трудно добыть, если бы он действовал самостоятельно, особенно некоторые из тайн демонов, которые удалось заполучить. По его мнению, он вынес много пользы из этого кризиса. «Чуть не забыл про меч!» Он тяжело задышал, стоило вспомнить про четвертый меч, торчащий сейчас из тела Цзы-19. В теории это был третий найденный меч. Манхау нутром чуял, что за мечами скрывается какая-то невероятная тайна. Если он каким-то чудом найдет еще несколько мечей, возможно, это поможет разрешить загадку их происхождения. «Меч, разящий бессмертных, Да еще флаг о трех хвостах. Цзы-19 назвал его не так, как в свое время Холодец. Императорское знамя горы и моря». После некоторых раздумий Манхау хлопнул по бездонной сумке и вытащил зеленую удочку. Взвесив ее в руке, его глаза ярко заблестели. Цзы-19 запустил кармическое отсечение с помощью похожей рыболовной лески. Полагаю, он использовал похожую удочку, как и эта. Он задумчиво осмотрел удочку. Внезапно в его разуме зазвучала какофония всего сущего, которую он услышал в прошлый раз. Плач младенцев, прерывистое дыхание стариков, смех и споры женщин и мужчин. Он резко отпустил удочку. С блеском в глазах он что-то неразборчиво пробормотал под нос и убрал удочку обратно в бездонную сумку. «Интересно, как ей пользоваться? Может быть, я смогу получить ответ вот за 19-го?» Манхао посмотрел на вершину вулкана, а потом опустил глаза на пруд судьбы. Его сердце внезапно задрожало. Изначально он вступил в пруд, чтобы дать последний бой кармическому отсечению, поэтому не заметил в нем ничего особенного. Но теперь его глаза заблестели, и он вновь вернулся в пруд. И снова он надолго закрыл глаза. Когда они открылись, в них горели яркие огоньки. Оказывается, в нем содержится сила тотемной трансмутации. Примечание переводчика. Трансмутация. От латинского «транс» – «сквозь», «через», «за» и «мутатио» – «изменение», «перемена». Превращение одного объекта в другой. «После культивации в пруду мой тотем зеленого древа станет еще сильнее. С достаточной силой я смогу трансмутировать сам тотем. Этот пруд благотворно скажется даже на безглазой гусенице. С ее помощью из нее можно сделать нечто похожее на настоящий тотем. Мне больше не понадобится магия Литао, чтобы скрываться». Глаза Мэнхао ярко блестели. Древесный тотем зеленого древа являлся наследием, которое передал ему древесный предок из племени ворона-разведчика. Манхао слабо себе представлял, во что он может превратиться после трансмутации. Он задумчиво застыл, а потом, придя к какому-то решению, сел в позу лотоса в пруду и приступил к медитации. Когда он закрыл глаза, у него на лбу тотчас проступила тотемная татуировка зеленого древа, а на руке появилась тотемная татуировка безглазой гусеницы. Воды пруда заволновались, а потом и вовсе забурлили. В пруду образовался водоворот, центром которого был Манхао. От воды исходила сильная тотемная сила, она кружила вокруг него, постепенно соединяясь с телом Манхао, а потом и с тотемами зеленого древа и безглазой гусеницы. Сначала слияние количества воды в пруду начало уменьшаться, в следующий миг из бурлящей воды повалил пар. Пар окутал Манхао, а потом заполнил всю внутреннюю часть вулкана. Пока Манхао был занят слиянием, группа людей из племени ворона-разведчика осторожно продвигалась по территории Святой Земли. Гун, небесная жрица и главные старейшины с подозрением осматривали окрестности. Почему-то Святая Земля выглядела не так, как они помнили. Все теперь выглядело более пустынным. «Как странно. В прошлый раз я точно видел стаю неодемонов-воронов вон там. С помощью особой техники можно было с высокой вероятностью поймать несколько птиц. Да, я еще помню группу зеленых и крайне свирепых неодемонов-москитов. Несколько лет назад, когда я возглавлял группу, то видел, как один член племени ворона-солдата случайно потревожил их. Москиты в мгновение ока высосали всю его кровь, оставив на земле лишь иссохший остов. Странно. В прошлый раз здесь было не так тихо, как сейчас». Им практически не встречалось ни одного неодемона, поэтому не пришлось задействовать особые наследуемые техники. Они беспрепятственно добрались до 7 вулканов в центре. В хрониках племени говорилось, что в центральном вулкане находился главный пруд. При уменьшении воды в пруду центрального вулкана, в других прудах количество воды также снижалось. Как только люди из племени ворона-разведчика добрались до вулкана, они увидели в жерле клубящийся пар. А также услышали рев откуда-то из глубин, голос принадлежал Мэнхао. Из его горла вырвался протяжный рев, когда зеленое древо внезапно возникло среди пара. В это же время пар в вулкане начал уменьшаться, словно его что-то поглощало. Вскоре стал виден сидящий в позе лотоса силуэт Манхао, втягивающий в себя весь пар. Образ зеленого древа парил прямо над ним. «Это Грандмастер Мэн!» – закричали люди из племени ворона-разведчика. Их сердца дрогнули, когда Манхао резко открыл глаза. Он сделал глубокий вдох, при этом объем воды в пруду еще сильнее уменьшился. Из воды поднимались крохотные шарики белого ци, которые поглощал Манхао и образ зеленого древа, отчего оно становилось все реалистичней. В этот момент из других шести вулканов послышался рокот, из них поднялся белый ци и устремился в сторону группы людей из племени ворона-разведчика. Он промчался мимо них прямо к Манхао. Зеленое древо над ним неожиданно задрожало и увеличилось в размерах. Ствол дерева выглядел все старее и старее, словно для него стремительно проносились года. Дерево настолько выросло, что, казалось, могло достичь небес. Вот только для сторонних наблюдателей дерево не просто росло. Застарелые шрамы и отметины на стволе дерева появлялись будто сами собой. Это означало, что зеленое древо, небесная жрица, задохнулась от удивления. «Пробуждение предка!» – прошептала она. «В тотеме зеленого древа Грандмастера Мэн пробуждается предок! Пробуждение предка зеленого древа!» Изумленно закричал главный старейшина. В пруду Манхао вновь резко открыл глаза. Даже он не ожидал, что поглощение тотемной силы в пруду и соединение ее с тотемом зеленого древа запустит силу пробуждения предка. «Что в итоге пробудится? Древнее зеленое древо?» — мысленно спросил себя Манхао.